Глава 29. Мы жили, как на пороховой бочке. Корабль трещал и стонал, как проклятый. Я думал, что он не выдержит нового напора. Мне неизвестны такие звуки на суше, которые можно было бы сравнить с треском напирающих льдов. Треск, грохот, глухие отчаянные стоны. Эти звуки становятся то невыносимо пронзительными, то затухают, но не замирают совсем, потому что уже набегают новые и еще более сильные. Это был голос необозримых пространств, скованного льдами океана. Он был могуч, и казалось, что весь мир его слышит. В любой момент льды могли раздавить корабль, ослабевшие шпангоуты которого угрожающе скрипели. Этот скрип сливался с сухим треском, напоминавшим треск веток в лесу. Мы жили, как на пороховой бочке. Вода просачивалась в щели бортов сначала медленно, затем все быстрее. Она стала пребывать в трюмах. Весь экипаж стоял возле помп. И так 18 месяцев. День и ночь без минуты отдыха. День и ночь. Ночь и день. Фритьёв с трудом отрывается от страниц дневника Де Лонга, руководителя экспедиции на корабле Жанетта. В ушах еще слышится треск льдов, сокрушающих судно. Невольно он накидывает взглядом светлую уютную каюту, задерживается настоящим возле подвесной койки удобном кресле, на большом портрете Евы и Лив на стене. Еще минуту он напряженно прислушивается. Ничто, кроме ровного, спокойного дыхания его спутников, не нарушает тишины спящего корабля. Иногда кто-то тяжело перевернется сбоку на бок. Заглушенные толстым перекрытием, с палубы доносятся мерные шаги вахтенного матроса. От печи в кают-компании накатывается расслабляющая волна тепла. Нансен на мгновение закрывает глаза. Просто невозможно поверить, понять, осознать, что здесь, где сегодня дрейфует вмерзший в ледяное поле Фрам, каких-нибудь 12 лет назад люди переживали мучительные минуты, что недалеко отсюда затонула Жанетта, раздавленная в объятиях льдов. Огромные торосы и сегодня атакуют Фрам, но корабль успешно отражает их напор. До сих пор все идет так, как и предвидел Нансен. Округлый корпус судна во время напора ледяных полей сначала рывками, а затем уже плавно поднимается вверх. Удобно и приятно жить в теплых, освещенных электричеством каютах. После того, как решили остановить паровую машину, на палубе сразу же поставили большой ветряной двигатель, приводящий в движение динамомашину для зарядки аккумуляторов. Питание обильное, вкусное. Разнообразие ему придает свежее медвежье мясо. Все члены экспедиции трудятся с большим желанием. Измерения наблюдения проводятся на Фраме с такой же тщательностью, как в какой-нибудь из лучших обсерваторий на далекой большой Земле. Свободные минуты каждый проводит так, как ему нравится. Книг в библиотеке вполне достаточно, Одни читают, другие пишут дневники, третьи что-то мастерят. Много времени весь экипаж отдает спортивным упражнениям, гонкам на лыжах, стрельбе, поднятию тяжести. Время от времени члены экспедиции охотятся. Во время каждой встречи в кают-компании за столом, который ломится от яств, раздается беззаботный смех сытых, хорошо отдохнувших, довольных собой и своей судьбой людей. А как было там, на Жанете? Тревога, страх, вода в трюмах, днем и ночью работа у помпы. На Фраме же в течение всей зимы ни разу не приводились в действие помпы. Правда, на самом дне под полом машинного отделения вода накапливалась, но достаточно было раз в месяц вырубить несколько ведер образовавшегося льда, и больше делать было нечего. Нансен вновь, как завороженный, склоняется над страницами дневника. После гибели Жанетты экипаж на шлюпках добрался до незнакомых берегов Сибири. У потерпевших кораблекрушение не было даже карты этих мест. И вот отсюда Делонг отправился в свой последний поход. Поход в неведомое. Пятница, 7 октября 1881 года. Наш завтрак состоит из 0,5 фунта собачьего мяса и чая. Сегодня мы бросили в котел последнюю щепотку. Мы должны пройти 40 километров. Все мои надежды на Бога. Он не покидал нас до сих пор. Может, и теперь не покинет. Один винчестер отказал, поэтому мы оставляем его на том месте, где провели ночь, вместе с запиской следующего содержания. Ниже подписавшиеся офицеры и моряки с американского корабля «Жанетта», потерпевшего катастрофу, покидают сегодня утром этот ночлег, направляясь в сторону Кей-Марк-Сурку или какого-нибудь другого поселения на берегах Лены. Мы прибыли сюда 4 октября с больным матросом Эриксоном. Он умер вчера в результате полного истощения и серьезного обморожения во время транспортировки. Все остальные здоровы, но ужасно страдают от голода. Мы съели остатки запасов продовольствия. Сегодня за 3 часа прошли около 5 километров, выбились из сил и были не в состоянии больше сделать ни шагу. Лагерь разбили возле выброшенного на берег реки ствола дерева. Наш обед состоял из 20 граммов спирта и кружки чая. Вскоре мы двинулись дальше и достигли замерзшей реки. 4 из нас попытались перейти ее, но лед стал ломаться. Опасаясь новых обморожений, я приказал разжечь костер, чтобы они обсушились. А индейца Алексия послал поискать в окрестности чего-нибудь съедобного. Я велел ему не уходить слишком далеко и возвращаться как можно скорее. До сих пор его еще нет. Поднимается северо-западный ветер, темно. Далеко на юге маячит вершины каких-то гор. Алексия возвращается с добычи. Он подстрелил белую куропатку. Немедленно мы готовим из нее суп и влезаем в спальные мешки.